Я как должность принял, в уездном архиве все дела переглядел, вздохнул участковый. Сознательному да партийному во всякого в волоса верить стыдно. Но это, товарищи, никакие не байки. Там дел по шушмару полка целая. Из каждого баскервильская собака получится, как у Конан де Дойля. Летом 1885 года в Шушмар выехал член земской управы Курышкин по каким-то своим земским делам. Путешествовал он на подводе вместе с возчиком Герасимом Кудриным. Ехали, не доехали. Искали их целый год, но без всякого успеха. Дело уложили на архивную полку. Высокому же начальству доложили, что, вероятно, не обошлось без разбойников. Недаром поблизости знаменитая Гусилицкая волость, родина самого атамана Чуркина. Через два года пропал обоз. Четыре телеги да пять человек во главе с приказчиком Иваном Рюминым, служившим на заводе Бибиковых. И вновь ничего не нашли, обвинив во всем беднягу-приказчика, брат которого когда-то судился по убойному делу. В 1893 году исчез почтальон Федотов. Тремя годами позже землемер Родинов, еще через год местные крестьяне Гужов и Сидоров, подрядившиеся работать на Бибиковых. После этого с завода началось повальное бегство. 19 случаев, резюмировал Федя Громовой, и еще 5 под вопросом. Все на разбойников списано, но те-то тоже Шушмара боялись. В 1901-м одна шайка к нам забежала, схорониться да думала, и как в омут, надежно спрятались. Завод закрыли, Шушмар стали обходить стороной. Только перед самой Великой войной в пустошь приехала научная экспедиция. На этот раз у гостей из Петербурга были не только тетради, но и какие-то сложные приборы. Для пущего бережения ученых мужей сопровождал десяток бородатых казаков. Шушмар и его окрестности обследовали 3 дня, после чего главный, без бороды, но с усами и в немецких окулярах, поднял к небу палец и важно провозгласил: «Геомагнитная аномалия!» Маленький Федя, присутствовавший при этой сцене, на всякий случай перекрестился. Зато сказанное после было понятно даже Феде. Ученый муж блеснул окулярами и, оставив надменный тон, посоветовал господам местным жителям не посещать центр упомянутой аномалии, где исходящие из земных глубин токи наиболее активны. Почему? Объяснять не стал, лишь намекнул на неведомые пока мудрым людям и даже другу какого-то Горацио тайны. Была извлечена карта, которую немедленно принялись изучать местные грамотеи во главе с учителем и священником из соседнего села. Центр аномалии оказался похож на лужу с неровными краями, накрывшую перекресток 2 грунтовых дорог, одна из которых вела к заброшенному стекольному заводу. Само урочище и пугавшие всех волосатые камы оставались несколько в стороне. По мнению владельца немецких окуляров, все пропавшие оказались на несчастливом перекрестке в особо опасный, хотя и непонятный современной науке момент. Меры приняли немедленно. Дороги перекопали, сквозь лес прорубили новые просеки, и вскоре опасное место заросло огромными темно-зелеными папоротниками. Теперь карта лежала в сейфе у Федора Громового. 2 года назад ее затребовали в уезд и вернули уже обрезанной. Чьи-то бдительные ножницы отсекли край с фамилией и подписью ученого мужа. У тех, кто в 1918 начинал строить санаторий, такая карта тоже имелась. От робкого предупреждения, сделанного местными властями, приезжие просто отмахнулись. А вот зверь-человек Владимир Иванович Берг чиниться не стал, пояснив ситуацию на конкретном примере. «Кобры, гадюки и прочие гады тоже весьма опасны», — заявил он. «Но яд их поистине целебен. Главное — знать подход и не бояться». Злосчастный перекресток оказался за высокой строительной оградой. Что там теперь, никто так и не узнал.